Глава 49. «Мне нужно найти браслет», — сказала я, никак не отреагировав на его слова, сделав вид, что не отреагировала. Внутри же началось землетрясение. Пройдя в комнату, я прикрыла дверь, но не до конца. «Вестарда за мной не пойдет, а если да, то я хотя бы услышу». Руки все еще дрожали. Я выждала несколько секунд и подошла к шкафу. Опустившись на пол, я стала тянуть на себя один из нижних ящиков. Он должен быть не заперт, потому что я когда-то расковыряла замок ножом. Посмотрев внимательнее, я поняла, что он не менялся, поэтому подальше просунула пальцы между двумя ящиками и потянула еще. Ни черта. Руки дрожат, меня бросает жар, нервничаю пуще прежнего, оборачиваюсь. Никого. Главное не шуметь сильно. Каждый невнятный шорох заставляет озираться назад, к двери. Дерьмо. Хочется ударить по нему с ноги. Я бы так и сделала. Это вполне могло бы сработать, но я не могу себя выдать. Проделываю одно и то же уже третий раз. Пальцы немеют от перенапряжения, но по-другому этот чертов ящик не открыть. Повторяю манипуляции снова и снова, пока глаза не начинают сжечь от слез. Позволяю себе заплакать, бесшумно. Палец в полусогнутом состоянии застревает внутри. Стараюсь осторожно вытащить его обратно. Теперь это в приоритете. Не выходит. Если дерну, сломаю. А я не хотела бы сломать вообще что-либо, тем более сознательно. И собирается Вестарда убить меня или нет, я хочу открыть этот ящик. Шаги позади заставляют нервничать еще сильнее, и я бы успел отбежать в сторону, правда, если бы не дурацкий палец. Почему ты ищешь свой браслет в ящике с моим оружием? Я вздохнула. Хотела соврать, но не буду. Да брось, ты же знаешь. Вставай, ты все равно не откроешь его без меня. В его голосе не было ни капли злости, но удивления. Я сидела на полу, раскинув ноги по обе стороны. Адриан стоял позади, и я ощутила толику нелепости в этом всем. — Алина, — мягко добавил он, — ты не откроешь его. Вставай. — Черт! — Я не могу. Я по-идиотски простонала. — Что значит «не можешь»? Тяжелые ботинки прогремели по паркету. Вестар допустился рядом со мной на корточке. Он взглянул на мой застрявший палец, затем на меня. — Ты гениально знаешь. Он покачал головой. — Будем ломать. Я поморщился и отпрянул немного назад. Шутка. Адриан слегка усмехнулся, я искоса продолжал на него поглядывать. Ха-ха, ты не умеешь шутить. Но я стараюсь. Он подался вперед, нависая над моей левой ногой так, что мое лицо почти упиралось ему в затылок. Положив руки вниз под ящик с обеих сторон, он, кажется, что-то нажал и плавно выдвинул его. Мой палец был свободен. Ура! Я потерла его от джинсы, затем прислонила к губам, немного посинел. Шевелится, и то хорошо. Адриан убрал мою руку от рта и взглянул на палец. Я дернула его. Не трогай. Обычно в таких случаях люди говорят спасибо. Обычно люди не вынуждают других людей воровать у них оружие для защиты. Мы смерили друг друга взглядами. Адриан отвел глаза первым. Он достал из ящика кейс с серебристым напылением и открыл его передо мной. Достав самый маленький из всех пистолетов, лежащих внутри, он протянул его мне. Я помедлила, но взяла. Это Глок, 10-зарядный. Не смотри на него, как на что-то смешное. Он очень точный и убийственный, в прямом смысле. Я подняла глаза на Вестарда. Он говорил со мной об оружии, как я с Лизой, о нижнем белье или выпивке. Лиза. Меня снова бросило в жар. Опустив подбородок вниз, я заговорила. Она была единственным кормильцем в семье. Я думаю, что смогу помочь ее маме и сестре деньгами, но... Черт. Я задрала голову кверху и стала быстро моргать, чтобы не расклеиться снова. Не знаю, как они смогут пережить это. Наверное, руки снова задрожали, потому что Адриан забрал у меня пистолет и сжал их. А я разберусь. Ладно, завтра все решу. — Спасибо, — шепнула я, и это была настоящая благодарность, потому что, честно, я понятия не имела, как предложу матери Лизы деньги, как отдам ей их, на что вообще это все будет похоже. Самое отвратительное, что я чувствую вину за произошедшее. — Это должна была быть я? — я спрашивала с надеждой на что-то действительно хорошее. — Нет. Вестарда покачал головой и снова повторил. — Нет, даже не думай об этом. Он снова взглянул на пистолет. — Надеюсь, ты не собираешься использовать его против меня. Я долго смотрела на него, потому что сомневалась, но потом быстро закачала головой. — Я попрошу Дева, чтобы он научил тебя им пользоваться. Я усмехнулась. Он ненавидит меня. Уверен, что не окажусь случайно пристреленной. Адриан нахмурился, но не от удивления или злости. Его лицо поразило печаль. Он всех ненавидит, но это не мешает мне доверять ему как самому себе. Вы друзья? В нашем мире нет друзей. Он выделил слово «нашим», будто на самом деле не подразумевал нашу вселенную, настоящий мир, а какой-то свой, собственный. Звук открывшейся двери заставил нас обоих подняться с пола. Адриан пошел вперед, схватив свой пистолет, припрятанный в джинсах. Я плелась сзади. В гостиной мы столкнулись с Девилом. Он был в отвратительно хорошем настроении. — Почему не закрываетесь? — подразнил он ехидно. Я вздохнула и одарила его злобным взглядом. По крайней мере, хотела так сделать. Он прищурил глаза, глядя на меня. — Бонжур, мадемуазель Злюка. Я села в кресло. Адриан устроился неподалеку. Девил обошел тело Лизы вокруг и без всякого сорвал с нее простыни, присвистнул. — Идиот! Я поежилась. Волосы на теле снова стали дыбом. Он посмотрел на меня. — Девил, я имею в виду. Затем его глаза опустились на сжатый в моей руке пистолет. Я схватила его с пола, не задумываясь, хотя пользоваться не умела. — Дамский пистолетик. Мило. — Завтра нужны 38-й на этот глок. Дев, ты будешь учить Алину стрелять. Девил поежился, но ничего не сказал на этот счет. Замок не был взломан. — Я знаю. — парировал Вистарда. Его голосе проскользнуло только злости. — А это значит? — протянул Девил. На нем снова была та черная кепка, из-под которой почти не видно глаз, но я все равно, сидя в кресле, могла их разглядеть. Синие, как летнее небо. — Это значит, у кого-то был ключ. — добавил Адриан. — И что эта дама здесь делала? Он снова обошел Лизу вокруг. — Жаль, не мой заказ, вроде хорошенькая. Не люблю убивать симпатичных. Он снова посмотрел на меня издевательски. — Ну и урод же ты! — выплюнула я. Тот ничего не ответил. Улыбка сошла с его лица, и он вроде стал серьезным. — Надеюсь. У Лизы был ключ. Я вспомнила, как однажды ей пришлось просить у Вистарда ключ, чтобы помочь мне сбежать. — Нет, я забрал его в тот самый день. Он замолчал на половине фразы. Я поняла. — У кого еще был ключ? У тебя? Дэвил снова уставился на меня. Я свела брови к переносице. У меня от него зубы сводят. — Ты издеваешься? Я было встала, но Адриан положил руку мне на плечо, намекая на то, чтобы я успокоилась. — Это невозможно. Не сегодня. — Ключа, кроме меня, ни у кого нет, Дэв. Я не затем тебя сюда позвал. Забери Алину отсюда. Мы с Дэвилом окинули Вистарда быстрыми взглядами, затем уставились друг на друга. — Отлично! — просиял этот идиот. — Вы как раз оторвали меня от телека. — Я никуда отсюда не уеду. — Забери ее, Дэв! — рявкнул Вистарда, не глядя на меня. — Я не поеду. Наконец я встала и уставилась прямо на Адриана, задрав голову немного кверху. — Ты хотел, чтобы я верила тебе? Пожалуйста, я буду. Это моя подруга, знаешь ли. Она вроде как мертва, и кто-то из твоих знакомых сделал это с ней. Я не уеду отсюда. — Ты не будешь мне верить, пока сама не захочешь. Ультиматумы здесь ни к чему. Убирайтесь отсюда. — Идем, куколка. Дэйл кивает на дверь, а я упрямо пялюсь на него, качаю головой. Подойдя ко мне, он хватает меня за локоть и тащит к двери. Я упираюсь ногами в пол, как капризный ребенок. А что, есть выбор? Я бессильна против этих двоих. — Ты делаешь мне больно, — прошипела я. — Дэв! — рявкнул Адриан, и хватка на моей руке ослабла. На самом деле не было так больно, так что я вполне могла смолчать, но в конце концов всегда есть надежда, что у этих людей есть какие-либо моральные принципы. Я обернулась к Вистарда. «Ты вызовешь полицию?» Не знаю, почему сомневалась в этом. Ведь это убийство. Есть труп, есть преступление. Значит, должна быть полиция. Словно я думала, что Адриан из тех людей, которые закапывают трупы. «Да», — ровно ответил он, — «как только вы оба уберетесь отсюда».